Но Стю сейчас было не до этого. Он стоял на резиновом покрытии крыла, лицом к хвосту самолета, дожидаясь, когда цель окажется в поле его зрения. Одной рукой он держался за подкос, другой — за край кабины. Он явно наслаждался этим моментом. Затем он увидел то, что хотел. Центр травяной взлетной полосы и едва различимый с высоты ветровой конус. Он наклонился ко мне и сказал: «Иду вниз», а потом попросту исчез. На крыле, где он стоял, было пусто. Только что был здесь, разговаривал, и вот его нет. На секунду я даже усомнился, был ли он вообще в самолете. Я посмотрел через борт вниз и увидел его крохотную фигурку, стремительно летящую к земле с раскинутыми в сторону руками. Но это было больше, чем падение. Намного быстрее, чем падение. Он несся к земле, словно выстреленный из пушки. Я довольно долго прождал, пока из крохотного крестика он не превратился в круглое пятнышко. Но парашют не раскрылся. Не очень-то приятно было дожидаться этого парашюта. После томительно долгой паузы я понял, что он вообще не раскроется. Самый первый прыжок в нашем маленьком цирке и отказ парашюта. Я почувствовал внезапный холод. Его тело могло быть вон тем пятнышком в форме листа у рощицы, окаймлявший аэропорт. Либо другим, возле ангаров. Проклятие. Мы потеряли нашего парашютиста. Я не чувствовал жалости к Стью. Когда он занялся прыжками с парашютом, он знал, каковы ставки. Но всего секунду назад он стоял совсем рядом на крыле, а сейчас там была пустота. Должно быть, его основной парашют отказал, а запасной он не успел раскрыть вовремя. Я потянул на себя ручку газа и начал по спирали спускаться вниз, присматриваясь к тому месту, где он исчез. К своему удивлению, я не был потрясен, не испытывал укоров совести. Была лишь досада, что это случилось именно так в самом начале лета. Вот вам и зубной врач. В этот момент далеко подо мной парашют раскрылся. Он возник так же мгновенно, как Стью исчез с моего крыла, и внезапным бело-оранжевым грибом медленно поплыл в воздухе, понемногу дрейфуя с ветром. Он жив! Что-то там произошло. В последний момент ему удалось выпустить на ветер запасной парашют. За одну секунду он выкарабкался из объятий смерти, потянул кольцо и остался жить. Теперь он вот-вот коснется земли с уже готовым жутким рассказом и заявлением, что больше ни за что прыгать не станет. Но хрупкий разноцветный гриб еще долго парил в воздухе. Мы с бипланом спикировали поближе к нему под громкое пение расщалок, и чем ближе мы подлетали к нему, тем выше он оказывался над землей. Мы вышли из пике на высоте 1500 футов и облетели вокруг маленького человечка, болтающегося на стропах под огромным трепещущим нейлоновым куполом. У него был запас высоты, никаких неприятностей не было и опасности никакой тоже не было. Раскачивающаяся под нейлоном фигурка помахала мне рукой, я в ответ покачал крыльями, радуясь и недоумевая. Как он мог остаться в живых? А когда мы облетали его, то разворачивались не мы, а его парашют медленно вращался вокруг своей оси. Странное, головокружительное ощущение. Конечно же, угол. Вот почему он теперь оказался так высоко в воздухе, когда я уже не сомневался, что он врезался в землю. Угол, под которым я за ним наблюдал. Я смотрел на него почти вертикально, и фоном ему служила лишь безбрежная шире земли. Его смерть была иллюзией. Он подтянул одну из труб, и купол тут же развернулся. Поворот влево, поворот вправо. Он управлял движением парашюта, как хотел. В этой стихии он чувствовал себя как дома. Трудно было поверить, что этот отважный артист-парашютист был тем самым тихим пареньком, который неделю назад робко примкнул к нашему цирку, когда мы открывались в прерии души. Я вспомнил о правиле, усвоенном за 12 лет полетов. Важно не то, что человек говорит или как он это говорит, важно то, что и как он делает. На земле детишки, словно живуны страны Оз, вынырнули из травы и начали сбегаться к точке приземления стью. Я кружил над парашютом, пока ему не осталось 200 футов до земли, и держался на этой высоте весь остаток его спуска. Стью несколько раз развел и свел ноги, художественная гимнастика в последний момент перед приземлением. Только что он мирно дрейфовал в нежном воздухе, и вот навстречу ему выросла земля и нанесла ему крепкий удар. Он упал, перекувырнулся и тут же снова поднялся на ноги, а его широкий мягкий купол утратил свою совершенную форму и затрепыхался вокруг него, словно огромное раненое воздушное чудовище. Образ чудовища осел вместе с парашютом и превратился на земле в большую неподвижную разноцветную тряпку, а Стью был Стью в своем желтом комбинезоне, помахивающий рукой знак того, что все окей. Вокруг него сгрудились ребятишки. Когда мы с бипланом развернулись на посадку, оказалось, что у нас неприятности. Мотор не реагировал на ручку газа. Ручка вперед и ничего. Еще чуть вперед. И в ответ внезапный скачок мощности. Ручка назад, а он продолжает реветь. Совсем назад. И он неестественно быстро сбросил обороты. Видимо, какая-то неисправность в проводке управления двигателем. Ничего серьезного, но пока поломка не будет устранена, не могло быть и речи о пассажирах. Мы довольно криво зашли на посадку, протянули за гребень холма и заглушили мотор. Подошел Эл из обслуживания Элла Синклера. «Эй, вот это было здорово! Тут уже довольно много народу хочет полетать на вашем биплане. Вы ведь покатаете их сегодня?» «Не думаю», — сказал я. «Мы бы хотели завершить день парашютным прыжком. Показать им напоследок что-нибудь красивое. А завтра мы, само собой, еще будем здесь и с удовольствием их покатаем».